Часть третья. В круговороте дней. О, время! Все несется мимо, все мчится на крылах твоих. Мелькают весны, медлят зимы, гоня к могиле всех живых. Байрон. Из записной книжки Рокоссовского. Все это было, было. Было. Блок. Глава первая. Ни скрежет танков, ни грохот орудий, ни вой самолетов, ни горе и слезы не могли повлиять на законы природы, остановить ее неумолимую поступь. В начале мая 1945 года ласково светило солнце, цвели сады, зеленели луга, пели птицы. Если закрыть глаза на трагические итоги войны, то можно подумать, что огненная завеса не разделяла людей, что это был только дурной сон. Несколько дней подряд Рокоссовский объезжал свои войска, которые были размещены теперь на огромном пространстве от побережья Балтийского моря до предместий Берлина. Он не мог не пожать руку, не заключить в объятия своих командиров, генералов, не вручить высокие награды отличившимся на заключительном этапе войны. Если бы этого не произошло, он бы не был Рокоссовским, а его солдаты гордо не называли бы себя рокоссовцами, или же не говорили «я солдат Кости Рокоссовского». Командующий фронтом возвращался на свой последний фронтовой командный пункт, который размещался в сельском добротном доме на самой окраине города Штеттина. Уже давно наступил рассвет, когда машина командующего вышла из леса. Колонна солдат в темно-зеленых мундирах остановилась, чтобы пропустить маршала. Сотни глаз пленных смотрели на Рокоссовского, некоторые с любопытством, а большинство — с тупым безразличием. Он смотрел на растерянных, подавленных людей и думал о том, как могло случиться, что талантливый и трудолюбивый народ, имеющий глубокие культурные корни, за несколько лет был оболванен неврастенником Гитлером и превращен в послушное стадо. Рокоссовскому пришлось обгонять не только унылые колонны пленных. На дорогах бурлила и била через край подлинная человеческая радость. Толпы голодных и оборванных людей с криками и ликованием встречали маршала, приветствовали на всех языках мира. У Рокоссовского замирало сердце при виде этого разноплеменного людского моря. Многие были до нельзя измождены и еле передвигали ноги, поддерживали друг друга, чтобы не упасть, но все равно глаза светились радостью. Ближе к вечеру машина командующего фронтом по асфальтированной дороге подъехала к белому двухэтажному зданию. С левой стороны дом примыкал к лесу, а справа раскинулось живописное озеро, на берегу которого находилось одноэтажное строение из красного кирпича, где жил хозяин, владелец этого предместья и окрестных земель. Когда Рокоссовский поднялся на второй этаж, там его уже ждали члены военного совета. Были на коротке обсуждены текущие дела, намечены меры по оказанию помощи десяткам тысяч людей, освобожденных из фашистских лагерей. После заседания военного совета к маршалу зашел генерал Субботин. Константин Константинович, вчера мне звонил начальник главного управления контрразведки, попросту говоря, СМЕРШа, генерал Абакумов Виктор Семенович. Что ему от нас надо? Насупил брови Рокоссовский. Он хорошо помнил Абакумова по душевной беседе в 1939 году. Он уточнил, когда вы приедете, и просил передать, что он завтра в 10 утра заедет к вам по очень срочному делу. Спасибо. Криво усмехнулся Рокоссовский. Вы с ним знакомы? Знаком, Никита Егорович, знаком, сказал маршал и взял под руку генерала. Пойдем, хотя бы один раз спокойно поужинаем. Чувствуя некоторую расслабленность после напряженных боев, Рокоссовский сел за стол, достал из чемодана томик Генриха Гейне, который ему подарил Батов на день рождения, и начал читать, надев сюртуки побогаче. Мещане гуляют в лесу, резвятся в восторге телячьем и славят природы красу, и тают в блаженстве их души, цветет романтический дол. И внемлют, развесивши уши, как в чаще щебечет щегол. Рокоссовский усмехнулся, отложил книгу. Вечерний свет потоком вливался в просторные окна, будто пытался его выманить из дома в этот уже почти мирный, чарующий весенний вечер. Это был первый весенний вечер за 4 года войны, когда не надо было думать о предстоящих операциях и боях, а можно было спокойно отдохнуть душой и хотя бы непродолжительное время побыть наедине с природой. Рокоссовский переоделся в спортивный костюм, который не надевал уже несколько недель, и вышел во двор. Солнце уже спряталось за лесом, но день отстаивал свои позиции и не хотел их уступать ночи. В этом равновесии хозяйкой была тишина, которая, казалось, поглотила все вокруг, и озеро, где, подергивая головками, плавали утки, и голубые ели, обступившие со всех сторон усадьбу, и сказочные постройки с красными черепичными крышами. Рокоссовский подошел к ухоженному кусту роз, присел. От запаха нежно-сиреневых бутонов приятно кружилась голова. Он сел на скамейку и устремил взгляд на озеро, в которое плюхнулась еще пара уток. Нет, не перестал любить красоту Рокоссовский. Грубая и жестокая сила войны не смогла одолеть в нем романтическую душу. Он любил красоту так же, как и раньше. В юности он познавал ее в нежном лепестке розы, в белом цветении садов, в необъятном и загадочном величии неба. В более зрелые годы он умел видеть красоту в вековечной Забайкальской тайге, в бескрайних степях Даурии. Вдруг со стороны леса Рокоссовский услышал юный девичий голос. — Ты идешь горою, ты идешь горою, а я долиной. Ты зацветешь розой, ты зацветешь розой, а я калиной. Из леса по тропинке выходила девочка и, не замечая Рокоссовского, тихонько пела. Размахивая веткой по верхушкам папоротника, девочка приближалась к Рокоссовскому. Видимо, она не знала до конца слова песни. Пропев 2 первые строчки, она начинала сначала. В детском приятном голосе слышались тоска и затаенная надежда на встречу с кем-то душевно близким. Светловолосая, аккуратная головка повернулась к незнакомцу, и девочка в испуге остановилась. Маленькая грудь под пестрым поношенным платьицем выдавала юный возраст прелестной певуни. Эта встреча для Рокоссовского тоже была внезапной, и он никак не мог начать разговор, и только тогда, когда девочка повернулась, чтобы уйти, у него сорвалось с языка. «Девочка», — сказал он тихо по-польски, и раньше, чем она успела исчезнуть, произнес громче, «девочка, ты меня не бойся, я свой». Она повернулась, пристально посмотрела на незнакомца, и на ее губах появилась пугливая улыбка. Затем лицо ее посветлело, и она сказала, Добрый вечер. Рокоссовский протянул руку, и маленькая ладонь, на которой он почувствовал грубые мозоли, спряталась в его большой руке. — Пан есть наш? — Пан у цека с неволи? Серые глаза девочки смотрели на него доверчиво. — А как паненочку зовут? — Стася. — А пана? — Константы, — ответил Рокоссовский. Девочка рассказала ему, что два сына хозяина воюют на фронте, и что они со старшей сестрой уже около 2 лет работают от темна до темна на хозяина за кусок хлеба. Теперь они думают, как отсюда выбраться, но не знают, как это сделать. Пообещав девочке помощь и попрощавшись с ней, Рокоссовский зашел к себе в комнату, поднял на ноги генералов, отвечавших за освобождение людей из немецкой неволи, и приказал немедленно разобраться во всей округе с людьми, которые до сих пор находятся в фашистском рабстве, и отправить их домой, на родину. Всю ночь ворочался во сне Рокоссовский, то не выходила из головы судьба той польской девочки, так рано познавшей унизительный труд, то он думал о предстоявшей встрече с Абакумовым и не мог догадаться, зачем он ему понадобился, то его тревожили мысли о судьбе Белозерова, который как в воду канул. День для Рокоссовского, казалось, начался обычным, как и многие другие: зарядка, завтрак, уточнение обстановки, отдача распоряжений. Все это действовало как хорошо отлаженный механизм, несмотря на то, что боевые действия были прекращены. В поведении маршала сегодня ничего особенного не бросалось в глаза, но если бы наблюдатель обратил внимание на его лицо, глаза, он бы обязательно заметил, что они с утра были усталыми. Он бы не увидел привычной добродушной и мягкой улыбки, способной растопить самые черствые сердца. Причина такого настроения лежала на поверхности. Ему не хотелось встречаться с начальником главного управления контрразведки. Это вольно или невольно ворошило воспоминания о годах репрессий, о которых он не мог думать без содрогания. Ровно в 10 утра Рокоссовский сидел за столом и рассматривал многочисленные документы. Его маршальский мундир был безукоризненно подогнан и отутюжен. Когда зашел генерал Абакумов, он, изменив своей привычке, не вышел из-за стола, а просто встал, протянул руку и кивнул на стол: «Прошу садиться». — Спасибо, — промолвил могучий шеф особых отделов. Он повел крутыми плечами и опустился на стул. — Чем могу служить? — проговорил Рокоссовский, захлопывая папку с документами. — Прежде чем приступить к делу, ради которого я приехал, я хотел бы... чтобы вы, товарищ маршал, не обижались на меня за тот разговор, произошедший между нами в 1939 году. Абакумов скупо улыбнулся. — А вы разве его не забыли, Виктор Семенович? — Да нет, не забыл, Константин Константинович. — Я на вас зла не держу, — лаконично произнес Рокоссовский. Что было, то быльем поросло. Я на эту тему говорить не люблю. Я об этом знаю. Вот и хорошо. Тень улыбки пробежала по лицу маршала. А теперь обратимся к тому, что привело меня к вам. Абакумов достал из кожаного портфеля папку и раскрыл ее на приставном столике. У контрразведки не так давно появилось необычное дело. Я пришел к выводу, что без вашего участия заниматься им пока не следует. Он не сразу раскрыл карты и упивался тем, что может поставить маршала в щекотливое положение. Затем, устремив взор на Рокоссовского, сказал: — Вы хорошо знаете Андрея Белозерова? — Да, это мой лучший друг, — ответил маршал, откинувшись на спинку стула. — С ним что-то случилось? — Когда войска вашего фронта освободили военно-пленных лагеря Сталок, — внушительно говорил Абакумов, — то среди американских и английских офицеров почему-то оказался и Андрей Белозеров. — Как он туда попал? — вырвалось у Рокоссовского. — Для нас это загадка, и мы ею занимаемся, — с довольным видом сказал Абакумов. — По версии Белозерова, его немцы взяли в плен в бессознательном состоянии, когда... Маршал напряженно посмотрел на генерала. Как он утверждает, это было в Белоруссии, в деревне Пятый Бор, в мае 1944 года во время блокады. — Как его здоровье? — спросил Рокоссовский. — У него были перебиты обе ноги, но немцы, видимо, неплохо за ним ухаживали, и он теперь чувствует себя вполне прилично. — Андрей для меня больше, чем друг, — задумчиво сказал Рокоссовский. Он посмотрел на генерала, словно изучая, чего от него можно ждать, и заинтересованно спросил: — Виктор Семенович, что вы еще можете сказать о Белозерове? Генерал всем видом показывал, что он доволен тем, что добился расположения маршала и ведет с ним разговор на равных. До встречи с ним он не был уверен, что этот знаменитый теперь полководец, пользовавшийся уважением самого Сталина, не пошлет его подальше за все прошлые мучения, к которым он тоже причастен. Об этом человеке нам известно все, начиная с того, как он воевал в гражданскую. Он сидел в тюрьме. Какие давал показания на вас? Как попал в штрафной батальон? Словом, мы изучили его дело досконально. — Курите? — уточнил Рокоссовский, прикуривая. — Спасибо. Абакумов взял из протянутого портсигара папиросу, прикурил и с удовольствием затянулся. — У нас насчет Белозерова очень много сомнений и подозрений. — В чем вы сомневаетесь? — спросил маршал, выпустив дым в сторону окна. Он ведет себя как человек, который намеренно что-то скрывает, — весомо ответил Абакумов. — Но у нас этот номер не пройдет. Не хвастаясь, могу сказать, что пока такое еще никому не удавалось. Рокоссовский, сам того не желая, вспомнил некоторые яркие эпизоды допросов в тюрьмах НКВД. Ему хотелось встать из-за стола, подойти к этому наглому верзиле и залепить пощечину. Но он взял себя в руки, избегая колючего взгляда генерала, спокойно спросил: — И все-таки, в чем вы сомневаетесь? — Мы подозреваем, что он сдался в плен добровольно. А за это полагается по нашим законам до 10 лет, — говорил убежденно Абакумов. — Мы не можем понять, почему он сидел в лагере вместе с офицерами наших, так называемых, союзников. Мы не понимаем, зачем ему понадобилось изучать английский язык, которым он овладел в совершенстве. У нас есть и другие вопросы, но они являются второстепенными. А наши пленные сидели вместе с ним? Да, около 10 человек. Они тоже под подозрением? Да, все до единого. Андрей Белозеров сам признался, что он советский офицер? — Да, сам. Англичане и американцы уговаривали его остаться с ними, но он настоял, чтобы его забрали наши. — И что вы намерены с ним делать? — пристально посмотрел на Абакумова Рокоссовский. — Перед нами поставлена четкая задача нашей партии и государством, и мы ее будем выполнять, — заявил Абакумов. — Не зря же нашу организацию называют СМЕРШ. Нам видится, что дело Белозерова не лишено перспективы. Эти слова генерала резанули по сердцу маршала, словно ножом. Неужели снова будет дан ход перспективным делам? С горечью подумал он, не зная, что предпринять для спасения друга. Но по мере определения опасности, которая снова нависла над Андреем, он неумолимо двигался к убеждению, во что бы то ни стало, он обязан спасти Белозерова. И если его снова запрячут в тюрьму, а, судя по всему, особистам это не составит большого труда, то жизнь его, Рокоссовского, до конца дней будет омрачена. — Виктор Семенович, — сказал он, переступая через самого себя, — я уверен, что Белозеров ни в чем не виноват. Рокоссовский некоторое время помолчал. Вы не могли бы отпустить его под поручительство? Я готов написать любой документ, где будет сказано, что отвечаю за него, как за самого себя. Константин Константинович, я за этим и приехал, — произнес Абакумов, улыбнувшись. Вы меня простили, скажем так, за недоразумение 39-го года, а я вам делаю другую услугу. Под вашу ответственность отпускаю на все четыре стороны вашего друга Андрея Белозерова. Спасибо, Виктор Семенович. И вам спасибо, что сняли у меня камень с сердца, произнес Абакумов, в душе торжествуя, что хоть таким способом он одержал верх над Рокоссовским. Он уже давно спал и видел себя на самом верху служебной пирамиды НКВД. Он считал, что лучше его кандидатуры не найти. На этом пути у него не должно быть никаких подводных камней. Эпизод с Рокоссовским мог случайно всплыть при назначении на этот высокий пост. Где я могу найти Белозерова? Он теперь находится в областном центре, в тюрьме города Молодечно. Вы его отпустите на свободу? Нет, мы обязаны соблюсти небольшие формальности, сказал Абакумов, пряча папку в портфель. Вы должны забрать его сами. Все распоряжения на этот счет соответствующим органам будут выданы? Ну, ладно. Я подумаю, как это лучше сделать, — произнес Рокоссовский, вставая. Желательно, чтобы он был в курсе дела нашего уговора. Не сомневайтесь, я сегодня переговорю с ним по телефону. Когда Абакумов уехал, Рокоссовский постоял во дворе несколько минут, стараясь собраться с мыслями и переключиться на свою обычную работу. Он достал папиросу, закурил и жадно затянулся. По небу прокатился гром, точно где-то начиналась артподготовка. Маршал поднял голову. Над вершинами елей вставала серая дождевая туча. Она тихонько надвигалась на поля и заявила о себе длинными раскатами грома. Ветер дохнул влагой. Ощутив капли дождя, Рокоссовский зашел в дом. 8 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции немецко-фашистских вооруженных сил. Это известие застало Рокоссовского ночью в Шетцине. Улицы были озарены ярким светом, в подразделениях, размещенных в городе, не стихала стрельба, слышались песни, крики «Ура!». Сначала все эти счастливые мгновения захватили и командующего фронтом, но вскоре пришло отрезвление, неумолчная трескотня выстрелов к добру не приведет. Он вызвал командиров и дал распоряжение прекратить стихийный салют в городе. Маршал дал телеграммы командармам, где требовал навести порядок и не допускать расхлябанности, что может привести к небоевым потерям. В эту ночь Рокоссовский спал очень мало. Возможно, этот день после выхода из тюрьмы был вторым самым счастливым днем в его жизни. Как долго тянулось, а вместе с тем, как быстро летело военное время. Все 4 года запечатлелись в памяти, как длинный кошмарный сон. Теперь ему казалось, что все операции в этой войне, сражения, бои не имели конца, а только одно непрерывное начало. Вероятно, и его вклад в победу не останется в тени. Война принесла ему славу, награды, но ведь он к ним не стремился, а упорно трудился, ничего не требуя и не ожидая, хотя и был уверен, что он не лишен таланта и мастерства в управлении войсками. Он пальцем не двинул, чтобы проложить себе путь к известности. А то, что она явилась к нему сама и бросилась в объятия, то, видимо, дар судьбы. Многое передумал в эту первую победную ночь Рокоссовский. И только под утро ему удалось крепко уснуть. Пора кровавых битв прошла, и наступило время торжественных встреч и приемов. Командующий 21-й армейской группой британский фельдмаршал Монтгомери, которому английский король даровал титул Аланейского в честь победы под Аль-Аламейном в Египте осенью 1942 года, пригласил маршала Рокоссовского посетить его штаб-квартиру в Висмаре. Примечание. Монтгомери Бернард Лоу, 1887-1976, английский фельдмаршал. Участник Первой мировой войны, во Вторую мировую войну командовал корпусом, армией в Северной Африке, группой союзных армий, высадившихся в Нормандии. В 1945 году главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии. В 1946-1948 годах начальник имперского генштаба. В 1951-1958 годах первый заместитель верховного главнокомандующего блока НАТО в Европе, награжден высшим советским орденом «Победа». Кортеж командующего фронтом при въезде в город был встречен британскими офицерами. У входа в резиденцию, к которой вели дорожки, тщательно посыпанные желтым песком, стоял среднего роста, в военной форме спортивного покроя, пожилой, сухопарый военный. Это был фельдмаршал Монтгомери. Ему навстречу, в наглаженных брюках и начищенных до блеска сапогах, в кителе, на котором отсутствовали его многочисленные награды, уверенным шагом шел рослый и статный маршал Рокоссовский. Военачальники, улыбаясь, обменялись крепкими рукопожатиями и комплиментами, положенными в таких случаях. Это была первая встреча командующих двух союзных армий, соединившихся в центре Германии после совместной борьбы с фашизмом. Все было чин по чину, почетный караул, орудийный салют, журналисты и многочисленные фоторепортеры. Монтгомери оказался умным собеседником и интересным человеком. Рокоссовский тоже понравился фельдмаршалу. Он очень душевно отзывался о нем в своих мемуарах. Встреча прошла непринужденно и весело, от фотокорреспондентов не было отбоя. Особенно вертелась вокруг маршала одна красивая женщина лет 30 по фамилии Митце Прайс. Через переводчика она охотно рассказала, что ее жених, капитан британской армии, погиб в Африке в 1941 году, и что он был очень похож на маршала Рокоссовского. Когда она его сегодня увидела, то даже испугалась, не жених ли явился с того света в образе прославленного советского маршала. Это высокая, стройная, с пронзительными черными глазами женщина не отходила от него ни на шаг. В конце приема, когда гости расслабились и повеселели, Монтгомери пригласил гостей в залу, где играл военный оркестр. Улыбаясь, он подошел к музыкантам, что-то сказал им, и волшебная мелодия вальса Штрауса «Сказки венского леса» наполнила зал, улетела через открытое окно в целиком сохранившийся парк. — Ну что, мужики, — обратился к своим генералам-маршалам, — посмотрите, сколько здесь красивых дам. Выбирайте любую и танцуйте. — Рады бы, да ноги кривые, — ответил за всех подвижный и юркий Батов. — Нам бы что-нибудь попроще, мы бы тогда показали класс. Английские офицеры и генералы со своими дамами, похоже, в основном с представительницами прессы, закружились в вихре вальса. Монтгомери изысканно вежливо взял под ручку Прайс, подвел ее к Рокоссовскому. «Этот вальс, господин маршал, исполняется в вашу честь. Госпожа Прайс стесняется пригласить вас на танец сама. Будьте любезны, танцуйте, пожалуйста». На удивление Рокоссовский оказался искусным танцором. Элегантно поддерживая за талию свою улыбающуюся партнершу, он выделывал такие па, отдельные движения, что гости одобрительно зашумели. «Вот дает командующий! Вот дает!» — переговаривались между собой стоявшие в углу наши генералы. А маршал Рокоссовский, впервые за многие годы, вспомнив свой юношеский задор и время, когда на него обращали внимание красивые польские паненки, самозабвенно кружился в танце, на мгновение забыв обо всем на свете. Он прислушивался к чарующей музыке Штрауса, и ему казалось, что в предвечернем лесу раздается звон птиц. В его ветвях играют блики солнца, аромат цветов и трав пьянит его сердце каким-то неизъяснимым блаженством. Когда оркестр перестал играть, отовсюду раздались аплодисменты. Рокоссовский только сейчас заметил, что в танцевальном круге оставались только две пары — он с Митци Прайс и Монтгомери со своей дамой, которые в конце танца пришли на помощь своему гостю. Рокоссовский подвел свою даму к фельдмаршалу, поцеловал ей руку и, улыбнувшись, сказал: «Спасибо, госпожа Прайс, вы очень хорошо танцуете». Фоторепортер, взглянув на маршала, смущенно проговорила: «Этот танец останется со мной на всю жизнь. Поверьте мне, господин маршал, я его никогда не забуду». Она подняла на него глаза. «Завтра я улетаю в Лондон, и через день-два во всех влиятельных газетах и журналах Англии будет напечатан портрет самого красивого маршала, принимавшего участие во Второй мировой войне. Это будет портрет маршала Рокоссовского». «Неужто так?» — поднял брови покрасневший Рокоссовский. «Хотя это все знают, творческим людям свойственно преувеличение». «Я не преувеличиваю», — мило улыбнулась Прайс и, повернувшись к Монтгомери, сказала: «Надеюсь, Бернард не станет на меня обижаться». «За что?» «За мое мнение о маршалах». «Нет, нет, нет, что вы! Это сущая правда», — рассмеялся Монтгомери. На прощание Рокоссовский пригласил англичан нанести ему ответный визит, и Монтгомери приглашение принял. У входа в здание, где состоялась встреча, развивались флаги СССР, США и Великобритании. Машину фельдмаршала ожидал эскорт из гвардейцев-кавалеристов. Когда машины подъехали к штаб-квартире Рокоссовского, оркестр исполнил национальный гимн Великобритании, продемонстрировал свою строевую выправку почетный караул. После официальной части Рокоссовский и фельдмаршал заняли почетные места во главе огромного стола. — Я предлагаю, — поднялся хозяин застолья, — поднять бокалы за руководителей наших государств, обеспечивших полный разгром гитлеровской Германии, за Сталина, Черчилля и Рузвельта. Гости поддержали этот тост. Ответная речь Монтгомери не была такой официальной. «Мы начали наш путь с разных сторон Европы», — сказал он. «Мы огнем пробивали себе дорогу и вот теперь встретились в центре Германии. Все эти годы испытаний англичане с восхищением следили за борьбой мужественного русского народа. Как солдату мне не приходилось до сих пор видеть советского бойца. Сегодня я с ним встретился впервые и восхищен до глубины души. С началом этой большой войны англичане, проживающие на своих островах, все время видели, как росли замечательные военные руководители России. И одним из первых имен, которые я узнал, было имя маршала Рокоссовского. Если бы о нем не объявляли по радио, я бы все равно видел его славный путь по салютам в Москве. Я сам пробил себе дорогу через Африку, был во многих боях. Но я думаю, то, что сделал я, не похоже на то, что сделал маршал Рокоссовский. Я предлагаю тост за маршала Рокоссовского. Англичане были в восторге от обильного стола, за которым они провели несколько часов, от концерта художественной самодеятельности. Тепло распрощавшись, они уехали поздно ночью.